Мы начинаем очередной урок Согара, 125. Страница Цади Бет, 92. Гасулам, левая колонка, строчка 23, после точки. То есть он объяснил нам, сказал нам, что Мифтаха это некуда Барихала, это точка в зале, то есть это буква, та точка в букве Б, что в начале, в слове Брейшит в начале. А Минеула замок, это некуда, некуда Эмцаит, это центральная точка. Которая используется только в высших Абавиима. Вот это две точки, которые, два аспекта, как он нам говорил, которые имеются в Малхут. В этой центральной точке, что мы говорили, в этом Малхут имеет вот эти две. Одна как бы центральная точка сама, а другая это Исот Малхут. Двадцать три. Везе Шеомер. 24. Манте Айле Го Халальде Агуля Варибуа Кломар. 25. Левхинат Малхут де Абвиима Шеги Халяль де Авира. Если тут запятую надо было убрать. 25-я вот эта запятая, которая там стоит, мы надо совсем ее убрать. Де Авира 26. Нет, можно оставить ее. Нет, ничего, я ошибся. Де Авира 26 дела Ло и Тьяда Леотар Де Агуне Куда Шария 27 Кломар Лемаком Аникуда Де Энцаита Вепагим 28 Б точка 23 Везешел Мерио, то, что он говорит, Зогар. 24. Манде, айлы, гоха, лальду, агуля, врибуа. Тот, кто входит в вот это пространство, внутрь пространства круга и квадрата, кломар, то есть, что это значит? 26. Левхинат Малхут, де Абавиима, то есть, в аспект Малхута Абвы имя, то есть высших Абвы имя, что это халаль, что это пространство. Что это пространство де авир де ла лоит яда, воздух, которого не познаваем. То есть только там есть только хасадим, гарды хасадим. 26. Леотар де гавуны куда к тому месту, к месту той точки шаре, которая покоится и так далее. Кломар, то есть 27 Ламаком, а не куда им цаита, то есть на место, тот, кто входит, то есть в это место центральной точки, средней точки выпагим бе и наносит ей ущерб, то есть притягивает свет туда. 28 после точки Дгайну, широцела гамших, ор летоха халаль шила. 29. Мот юмат. Ки асур ле гамших ба шум ор. Дайну, то есть 28. Широцела гамших. То есть, что он желает притянуть свет в нее, в летоха халаль шила, вовнутрь ее пространства. Каким образом? Он поднимает ор хозер, такой, что он желает, чтобы таким образом, чтобы в нее прошел, прошел свет в эту точку. Так вот он мод юмат 29. Он, безусловно, будет умершлен. Почему? Киасур вам шиба шум орва, ибо запрещено притянуть к ней вообще какой-либо свет. Вообще что-либо из света. Точка. Тридцатая. Мы помним, что Билам это вот этим занимался. Помнишь, да? Билам, когда он хотел проклясть народ Израиля, вот он хотел, поднимал высочайший ман. Он был противолежал, он противолежал по своей силе в клипе. Противолежал Моше. Билам был. И он мог вот такой гигантский ман делал, но со стороны Ситры Ахра, для того, чтобы такой ман, чтобы дать, чтобы затем святость пришла в эту, именно в эту центральную точку Абу-Им. Ибо тогда было бы пробитие, что было бы тогда? Тогда было бы разбиение, было бы состояние, которое подобно разбиению келим. То есть тогда бы святость, она бы тогда разбилась, так же, как разбиение келим. Это вот это было бы тогда и то, что он хотел, разбить Израиль. Таким образом было бы, свет бы этот разбил бы келим Израиля. И так далее. Израиль, который благословлен Творцом. Благословлен означает, что он получает именно, живет вторым цинцумом, живет маленькой буквой «гей» и не нарушает ее. Вот это задача его, вот это его, вся его вечность. И неуничтожаемость. Если они исполняют, если они, то есть, именно подчиняются второму цинцуму и дают ман, такой ман, чтобы получить через среднюю линию, через Иеранпин, получить свет, который называется свет Зоар. 30 после точки. И, конечно, Исраэль, это, конечно, любой, в каждом человеке, все в одном человеке. Та сила, которая вот это вызывает в человеке. Тридцатая строчка по святочке. Вальда катив тирау дайну умикадаши 31 тирау Дихтив, дикай, аль некуда, деэмцаита. Точка. 30 после точки. Вальда актив, и об этом написано тирау в Торе. Тирау. Страшитесь. Дайну, то есть. У Микадаши 31 тира у, то есть само изречение. А и бойтесь, страшитесь моей святости, Ашем говорит. Дихтив, ибо написано. Декай, что это написано? Как написано? Декай аль некуда, что это указывает на некуда де эмцаита, среднюю центральную точку. Понятно, что ее необходимо страшится. И она находится в Микадаши, моей святости страшитесь, то есть находится в Абавыима. 32. Визе шеомер ваги никуда вихуле. А никуда баэцем 33. Никра ани. Ве Абавыима гем гавая. Дешарья ала. Дехай никуда. 34. Ки алькен гем сатим илаа. Дело Идгалия 35. Делет махашават фиса бахем клаль. Следующая страница, правая колонка Сулам. Первая строчка. Везе ани ашем. Возвращаемся на предыдущую страницу. 32 строчка, левая колонка. Везе шомер. Это что он, Зогар, говорит. Вагаи никуда. И вот эта точка и так далее выхуле. А никуда боится мникра ани. Он объясняет нам. Сама точка, 33 строчка, называется «они», то есть «я», «они» — это «я». То есть «малхут» называется «я». «Ве абу има, а абу има гэм гавая, они гавая». «Дешарья ала, которая покоится на ней». «Дай, некуда ж на ней покоится». Вот это в них покоится вот эта точка. 34. Ки алькен, и вы поэтому гем сатим илаа. И поэтому они абуима, они сокрыты вот этой точкой, которая в центре. Дело Идгария, чтобы не раскрыться, чтобы не быть раскрытыми. Мы помним, да, что ибо тогда будет, было бы разбиение келим. Ибо все 6000 лет Абавыима они не раскрываются, то есть не получают гадлута такого, чтобы они могли дать гадлут, полный гадлут, именно гадлут такой, чтобы именно на вот включая вот эту точку, центральную точку, чтобы этим самым было то состояние, как в разбиении кели. Делет махашават висабаем клаль, ибо мысль нельзя схватить их мысль совершенно, то есть их мысль, их абвыимы. Нельзя мыслью, лучше так сказать, нельзя мыслью схватить их совершенно. То есть мыслью нельзя постичь Абавыима. Ибо если у них только хасадим, то невозможно, конечно, постичь. Следующая страница. Правая колонка Асулам. Везе они Ашем. Это то, что написано. Они Ашем. То есть они это центральная точка. Ашем Гавая. Они Гавая. Гавая это Абавыим. Поэтому он и говорит Ашем. Бойтесь, да? Потому что я Ашем. Много заповедей стоит. И тоже особенности вот о соблюдении шаббата стоит, дописано в Торе в конце, говорит, ибо, смотри, ибо они Ашем, я Ашем. То есть, остерегайся именно вот этого, притянуть туда свет и так далее. Первая строчка, страница Цади Гимель, 93-я, Асулам, первая строчка справа. Вейхулахата шеенех шавим два лехаде ки алькен никра гама никуда башем абувима три дайну умикадеши тирау ше эцема никуда нифхенет четыре лекодеш кмо абувима Кигем Эхаде. Первая строчка после точки. Выху лахат, и все это одно, едино. Что это означает? Шагем нехшавим лейхат, что они считаются как единым, одно. Абувима это точка, и это точка. Ки, вторая строчка, ки алькен, ибо поэтому никра гамма никуда, башем абувима, и поэтому также и точка вот эта называется именем абувима. Третье. Дайну, то есть, что то есть, как в Торе стоит, умикадыши, терау, и моей святости бойтесь, то есть, моей святости это абувима, и в то же время это он указывает на вот эту точку, которая там стоит. Шеэцема никуда Нифхенет лакодыш, что сама точка, вот эта центральная точка, она считается как кодыш, как святостью, ибо она там находится, кмо аба ва има. Четыре, как и аба и има. Кемехан, ибо они одно целое. Одно, как он говорит. Пятая строчка. Визешио Умер. Нахту Раби Элазар. Раби Аба. Шесть. Вынашку. Двоеточие. Пять. Везеша умер. И это что он говорит, Цогар? Нахту Раби Элазар. Раби Элазар и Раби Аба опустились. То есть опустились с их, спустились с их с ослов. Шесть. Вы на шкуху и поцеловали его. Двоеточие. Бигдейле амших биюра маамар сем шилефанейну. Мухрах они легалот йотер гаиньян газе. Восемь. Шель ау детайн хамры. Точка. Вот сейчас очень-очень важное объяснение он дает очень нам. Пять. И всегда имей в виду, что в Зогаре всегда, что мы учим Зогар, всегда есть моменты есть, когда он его объяснение Гасулам тоже соответствует Зогару, и оно тоже сокрытое. Нужно нам обязательно его заниматься им, но оно в сокрытой форме. И это обязательно необходимо. Ибо после сокрытия идет раскрытие. А затем бывает, моменты идут, затем следуют за ним отрывки, моменты. Когда он дает раскрытие его объяснения, оно имеет целью раскрытия. И вот надо оба любить одинаково. Как то, что у нас, так что, как то, что он объясняет в сокрытом виде, так и то, что он объясняет в раскрытом виде. Ибо без одного, без первого невозможно второе. И после раскрытия всегда идет сокрытие. Так вот духовное работает. А иначе это не духовное. Когда только головой хотят все это понять, это не духовное. И вот сейчас слушай, очень-очень-очень важно, о чем он сейчас говорит. Шесть после двоеточия. Бигдейлы амших бью для того, чтобы продолжать объяснение. Амаамар Шелефанейну, Маамара, который перед нами, седьмая, Мухрах, они, я обязан Легалот Ютериньян больше раскрыть вот этот аспект восемь, Шельгагут Детайн Хамре, вот этого, который погонщика ослов. Восемь после точки. В этой да. Шагай орха. Девять. Де азли раби Элазар. В раби Аба. Эйно кипшуто. Десять. Эла. Гусот орах цадиким к ор нега. Олех. Олех в ор. Одиннадцать. Ад нахон айом. Восьмая после точки. В этой да и знай. Шагай орха. Что вот этот путь. Девять. Де асле раби Элазар раби Аба, по которому идут раби Элазар и раби Аба, айно кипшуто, это не в простом значении, что они куда-то идут. Одиннадцать. Эла гусот орах цадики, но это суть того, что написано в притчах Соломона. Орах цадиким, путь праведников, к ор нега голех, он идет как свет, сияние нега. В ор аднахонаем, и свет, как утренняя заря. Одиннадцать. Точка. Вот это путь праведников. То есть не то, что они просто куда-то идут, а всегда означает, что они идут по пути к свету, по восхождению по духовной лестнице. Даже если они горизонтально идут куда-то, что-то видят, все они, для них это изнутри, это поднятие. И все, что случается с ними, и все это, во всем они ищут смысл, высший смысл. Точка. Одиннадцать после точки. Вамро шалах лирот. Двенадцать. Эт раби Йоси Берей де Раби Шимон Бен Лакуня Хамавы Еш Басе 13 Ремес Лешиур Амадрига Шаю Омдим Ба Ас. Очень-очень важно, сейчас слушай внимательно, уже здесь суть есть в этом. В Амро, и вот то, что Зогар сказал, то, что говорит Зогар в самом начале вот этого ота, нет, этого Маамара, который мы изучаем сейчас. И то, что Зогар говорит, Шагалах, что он, раби Элазар, что он пошел, чтобы увидеть. Двенадцатое. Раби Йоси, сына раби Шимона, бен Лакуня, своего тестя, отца своей жены, своего тестя проведать. Еш базе ремес, смотри внимательно. Есть в этом секретное такое скрытое указание. 13. Лешиура Мадрига, скрытое указание о мере ступени, духовной ступени, Шагаю Амгимба, на которой они, эти оба путешественника, тогда стояли, занимали, какую, на какой ступени они стояли. То есть Раби Элазар и Раби Аба. Это были два величайших. После Раби Шимона они были два величайших каббалиста. 14. Ки Азеиран Пин Ешло Абвима Шель Ацмо Шахем Абвима 15. Алайн. Точка. Ки Азеир Анпин, 14, ибо Азеир Анпин, ешло Абу Има Шелецмо, есть у него самого, у него есть самого, у него самого есть Абу Има. В каждых 10 сферотах можно найти свои Абу Има. Шаэм Абу Има Алайн, что это высшие Абу Има. 15 точка. Это Абу-Има Зейранпина, то есть Бина Зейранпина. 15. То есть Бина имеется в виду высшее Абу-Има Зейранпина. Гам ешло Абу-Има шели что? Шагем 16 ишс. 15. Гам ешло Абауима шели что? Есть у него также и Абауима его жены. Шем Ишсу. Что это Ишсу? Шестнадцатое. Правильно? Есть у него свои отец и мать. Абауима это отец и мать, да? У него есть свои отец и мать, и у него есть еще отец и мать его супруги, правильно? А супруга у него это Нуква. 16. Нуква Зейранпина. 16. После точки. Утхила. Масига Зейранпин. Ле Абвы има шельганукова 17 шело шагем гишсут. Тайну аникра мохин денешама. Очень важно, смотри, что он говорит нам. Он дает нам как бы такое представление, смотри, что вот это... Так вот, что сначала идет? Сначала идут, конечно, и родители его жены, правильно? Потому что Ишсут предваряет Абу. Ишсут это... Отец и мать Нуквы. Правильно? То есть они предваряют отца и мать его. А его отец и мать Зейранпина дают ему тоже качественное понимание духовных явлений. Что, видишь как? Что Ишсут это отец и мать как бы беда. Отец и мать его нуквы. Такая она предваряет, конечно, его Абу-Има, высший Абу-Има. Его отец и мать это высшие Абу-Има. Так вот, так он и говорит там 16-е после точки. Утхила сначала Масига Зейранпин Абу-Има Шелянуква шел. Сначала постигает Зейранпин Абу-Има Шелянуква шел. Абу-Има его своей нуквы, то есть отца и мать своей нуквы, своей жены. 17. Шаэм Ишсут, что они Ишсут. Дайну, то есть, они крат Мохин и Нешама, то есть Мохин Нешама. Но Мохин не шамы. А Мохин дыхая уже потом. В Вот Мохин Нешама, это достигается, когда поднимается зон, поднимается до Ешсута. Так и одевает Ешсут. Вот получает Мохин Нешама. 18. Вахарках. Олеле мадрига йотер гавоа. Умасигле абвима 19 шелятсмо. Шехем абвима алаин, а не краим мохин дыхая точка. 18 после 18. Ваахаркаха затем. Оле он за Иранпин поднимается лемадрига йотергавога к более высокой ступени. У Масига Абавыима Ширяцмо и постигает своих Абавыима. Свои Абавыима 19. Шехем Абавыима Лайн, что это они Абавыима, отец и мать, высший отец и мать. Абавыима Алай, высшие Абавыима, которые называются Мохин Дыхая. Этим самым он привлекает у них, от них одевается и получает от них Мохин Дыхая. Мохин Хай, света Хая. 20. Вейне. Ацадиким Аголхим Бамадригот Гем Меркава 21 Лиза Иранпин. Вот здесь потрясающе, очень-очень важно. Тогда нам все станет на вкус получаем из того, что мы изучаем. Смотри. 20. И вот он говорит, Вейней, Ацадиким, праведники, вот такие, как они вот эти два. Праведники, которые идут Бамадригот, идут по ступеням. Геммар мерковал из Иранпин, они колесница для Заиранпина, то есть они носители цвета Заиранпина, то есть они одеваются в себя, одеваются на Заиранпин. 21 после точки. Векейван шиагу орха де азлы бе раби 22 Элазар. Вераби Аба, а я Бамохин Денешама. Алькен 23 Багаремес. Шераби Элазар Алахлир от Лехамавы. Дайну 24. Ле абавы има шель анукова шело ши мохин де нешама. 21. Векиван шагу орха. А так как вот этот путь де азлебе, по которому шли раби Лазар 22 и раби Аба, а я ба мохин де нешама был в мохин нешама, то есть они получали этим самым мохин нешама, это был их уровень. Алькен, поэтому 23 Багаремес пришел, в Зогаре пришел вот это, пришло скрытое указание на то, что Шераби Лазар, что Раби Лазар галах лирот глехамами, пошел увидеть своего тестя. То есть не своего отца, так, а своего тестя. Дагайну, то есть, 24, абу има шеля нуква шело, то есть отца и мать своей нуквы, его нуквы, нуквы раби Лазара. Ши мохин де нешама, что это мохин нешама, мохин нешамы. Очень-очень важно, потом мы увидим, что, когда они придут туда, кого они там еще застанут у его тестя и так далее. Почему мы это все... Все очень важно. Каждая деталь, она не просто, не совершенно не простое объяснение какой-то кто-то идет куда-то и так далее. То же самое и в Торе. И Авраам пошел туда и пошел в Харан. Авраам пошел в Харан. Все это не просто какие-то географические понятия. Совершенно не все эти имена и так далее. И так далее. 25-я строчка. Вайнян агу детаин хамры аватраю. 26. Гусот гасиюа ленешамота цадики. Ханишлах лаэн. 27. Мибеко ми мимеромим. Бигдей лагалотам мимадрига лимадрига. Дочка, и вот теперь очень внимательно слушай, что он говорит нам. Ибо это полностью к нам приемлемо то же самое, неприемлемо то же самое мы и для нашей, в нашей жизни это совершенно то же самое так же и у нас происходит с нами. 25. А потом очень важно потом видеть, все, весь Зохар проходит так же под, вот в такой вот понять, тогда будет понимание того, что происходит, что, о чем говорит Зохар. И в дальнейшем. 25. Вайнян гагу. И вот, вот этот аспект, и этот аспект, вот этот аспект детайн хамры, аватрейгу, погонщика ослов, который за ними погоняет ослов. 26. Гусот асиюа. Вот это суть помощи ленешамота цадиким, душам праведников. Ганишлах, как помощь, которая посылается им. 27. Мимромим. Из свыше. Бигдей лагалотан, чтобы поднять их, поднимать их мимадрега лемадрега, от ступени к ступени. Точка. Вся наша жизнь это ничего другого, это только поднятие от ступени к ступени. Вся наше поднятие от ступени к ступени это поднятие к уровню жизни. То есть присутствие в нас жизни. Все больше и больше, выше и глубже проникаемся мы жизнью. То есть притягиваем к себе вот это, и это происходит с помощью вот, вот этой выше, с помощью, которая с помощью выше, свыше, которая дается нашим душам. 28. Очень-очень внимательно слушай, потому что здесь он раскрытие дает, глубиннейшее раскрытие. Килулей асиюа газе шакадош паругу шолей ахлад садиким. 29. Логаю ехолим лацет мимадригатам. Улегит алот 30 йотер лимала. Точка. 28. Килулей асию азе. Смотри, что он говорит нам. Ибо если бы не эта помощь, шакадош баруху шолей ахлад садиким, которую святой благословен он посылает праведникам. А кто такой праведники? Те, которые стремятся стать праведниками. 29. Логаю ехолим, они бы не смогли лацет мимадригатам, выйти из своих ступеней. Улега улегит алот и подняться 30 йотерла мало выше. Ты видишь, что он объясняет Зохар нам? Они от таких же слепцов, как мы, товарищи, сотоварищи, что нам что-то может помочь наш товарищ. Совершенно ничего не может нам помочь наш товарищ. Понятно? Подняться по ступеням может помочь только душа, которая то, что свыше нам дается, которая именно то, что требуется нам по соответствию свойств, и тогда нам посылается вот эта помощь, чтобы нас поднять выше. 30-я строчка. А не какой-то земной поводырь, еще хуже какой-то, не знаю, что, на которого смотрит, как на башка. Что-то может помочь. Все, кроме того, кроме помощи. Только ухудшит состояние ученика. Надо всегда освободить ученика, тогда он сможет, тогда у него будет место, чтобы желать вот этой высшей помощи. И только она, вот эта высшая помощь, сможет ему подняться от ступени к ступени. А не держаться за какого-то самозванца. 30 после точки. Велахен. Шолея хакадош паругу лехоль цадик. 31. Вецадик. Нешама гавога мимромим. Лехоль эхад лефи 32 мала то умадригато. Умисаят ло питарко. Смотри, потрясающе, какой, что он нам сейчас говорит. Какое это великое подтверждение этому пути, которому мы, нам суждено и нам дано следовать, индивидуальному пути духовной работы. Смотри, что он нам говорит. 30-я строчка после точки. Велахен, и поэтому шолеях акадош поругу. Каждое слово вот этого предложения надо смотреть внимательно и зафиксировать в своем сердце. Велахен, и поэтому шолеях акадош баругу, святой благословен он, посылает лехоль цадик ве цади, каждому праведнику. 31. Нешама гавога мимромим, высшую нешаму, высшую душу мимромим, из выси. Лехолехад, вот теперь смотри, что последние слова, что он говорит нам. Каждому лехолехад, каждому лефи 32 мало то, в соответствии с его уровнем у мадригату и его ступени, и его индивидуальной ступени. А мы саятло, помогая ему бедарко в его пути. Где ты видел, чтобы он говорил о какой-то пути, нашему пути, какой-то мировой клик, все эти отвратительные вещи, которые убивают духовное в человеке. Только индивидуально посылает Ашем каждому и на его, и по его индивидуальному уровню. Высшую душу, то есть высшую нешама. 32 после точки. Вейней 33 батхила. Эйн гацадик макир это нешама гаи 34 клаль. Внедмело шеи нешама намухабы йотер 35 шенит шенитлавта имо бедарко вегу никра ибур нишма 36 гацадик кломар шеганишама шель мала од Ло 37 гамра гасиюа шила. Валькен эйна Никерет клаль ми 38 ги. Потрясающе. Вот это очень-очень важно. Слушай каждое слово, ибо это слова, где нам дается раскрытие. И суть, которая очень-очень всегда, она справедлива. Вейне, и вот, 33. Батхила, сначала. Эйна, цадик макир, это нишамагаги. Сначала праведник не узнает, вот совершенно не узнает вот эту душу, которую ему посылают для его помощи. То есть сверху посылается высшая, смотри внимательно, сверху посылается в более высокая душа, которая уже покинула наш мир, для того, чтобы помочь ему. То, что мы читали сейчас. Так вот, сначала, когда она ему посылается, он ее сначала совершенно не узнает. Вот этот праведник, к которому приходит вот эта душа, чтобы ему помочь. 34. Вынет мело, и ему кажется, шеине шамана мухабу ютер, что она самая низкая душа. 35. Шенит лафта, которая сопровождает его, нет лафта, которая сопровождает его, бедарко в его пути, на его пути. И почему это ему так кажется, что она такая низкая? Вегу, некра, ибур, нишмат ацадик. И вот это называется ибур, зародыш, зарождение души цадика. То есть зародыш души цадика, не зарождение, зародыш души цадика. То есть то цадик, та душа, которая ему посылается, она как бы приходит к нему как бы в зародышевой форме. То есть в форме как ибор, то есть как 36-я. Кломар, то есть, что он объясняет нам, шаны шама, шель мала, что есть, что душа, то есть высшая душа, то есть которая приходит к нему для помощи, оказание помощи. От ло гамра сию ашила. Еще не завершила, 37-я строчка, свою помощь. А пока она не завершила свою помощь, она еще кажется, что это очень низкое, как ибур. Пока она не сделает дальше, пойдет ибур еника мохин. Правильно? Душа должна, которая приходит сверху. Она должна, конечно, раскрыться им, как сначала Ибур, потом Еника и Мохин, постепенно раскрыться им. И тогда она выполняет свою роль, эта душа, высшая душа, которая спускается, как бы посылается сверху, чтобы помочь вот этому цадику на земле. 37 после запятой. Валькен эйна никерет клаль миву, и поэтому не узнается совершенно, она неузнаваема, кто это за душа, кто это стоит, кто это, какая душа кого. 38. Точка. Эла харше гамра коля сиюа шела, точку убрать надо. Вот эту вторую в 38-й строчке. Вегевия, 39-я. Это цадик лемадрига арецуя. Иней азни керет, левая колонка, первая строчка. Эцло. Веро э эт ромомута. Везеникра килуй два нишмат цадиким. Правая колонка, 38-я строчка после точки. Эла ахар, но после того, шагамра коля сиюашала, когда вот эта высшая душа, она заканчивает свою помощь, всю свою помощь, вегивия, и приводит, 39, этот цадик, приводит праведника, лемадрига гарицуа, гарицуя, к желаемой ступени, духовной ступени, и найас, так вот тогда никерет, левая колонка, первая строчка из слова, тогда она узнается, узнаваемо становится у него, у этого праведника, земля, который на земле работает, идет по пути Творца. Выро э эдром мумута, и он видит тогда ее возвышенность. Визеникра, и вот это называется гилуй, раскрытие, вторая строчка, нишмат цадиким, души праведников. То есть раскрытие души праведников, которые свыше, которые души, души праведников. Видишь, не тело, а душа праведника, она спускается здесь вниз, в наш мир, чтобы помочь праведникам здесь, на земле, подниматься по духовным ступеням.